Глава 19. Осмелела. Перед сном Зоя разобрала холодильник, часть тушеной капусты и несколько кусков пирога убрала в морозилку. Туда же отправила большой кусок масла, соленое сало и весь творог. Завтра с собой она решила взять борщ, небольшой кусочек пирога и остатки винегрета. Посчитала, что этого хватит на обед и ужин. После работы она доест тушеную капусту. Рано утром пиликнул телефон, пришло сообщение из ВК. Кто-то хотел купить свадебное платье. Зоя уже не удивлялась, что у нее все так быстро продается. Писала молоденькая девушка, спрашивала, может ли она приехать за платьем прямо сейчас. До выхода на работу оставалось еще полтора часа, и Зоя согласилась. Правда, она опасалась приглашать кого-либо домой, но решила рискнуть. Человек же не знает, кто еще есть дома. Может, там в спальне здоровый мужик и огромная собака. Через полчаса у нее на пороге стояла примилая молоденькая девчушка лет 17. Ее глаза светились от счастья. «Я за платьем», — выдохнула барышня. «Проходите», — пригласила ее в дом Зоя. «Посидите тут, я принесу вам платье». Девушка уселась на банкетку. Зоя вынесла ей платье. «У вас так вкусно дома пахнет пельменями?» Барышня сглотнула слюну. «У меня банка с хреновиной взорвалась», — пояснила Зоя, смеясь. «Я могу примерить?» — спросила девушка. «Конечно. Вы замуж выходите?» «Нет, у меня фотосессия, а платья подходящего нет. Фотографии для портфолио и на конкурс», — похвасталась барышня. «Желаю вам победить в конкурсе», — улыбнулась Зоя. «Спасибо». Девушка натянула на себя платье и посмотрелась в зеркало. «Ну, полный улет!» Милое создание покрутилось перед зеркалом. «Если надеть туфли на каблуке, вообще шикарно будет», — сказала Зоя. «Неа, фигня! Вот берцы шикарно и косуха!» Девушка натянула на себя кожаную куртку. Действительно, смотрелось очень интересно. «Но, с одной стороны, вы правы. Надо еще вечерний образ создать», — кивнула она. «Платье беспроигрышное, можно с ним собрать несколько луков». Барышня запихала в рюкзак свои вещи, положила на банкетку деньги и убежала прямо в таком наряде. Зоя выглянула в окно. Девушка позировала на детской площадке, ее фотографировал какой-то парень. Затем они сели на мотоцикл и унеслись в далекие дали. Зоя положила деньги в сумку, туда же отправились носки с драгоценностями и документы на недвижимость. Все важные вещи она решила носить с собой. Наличку она положит на банковскую карточку, дабы ни у кого не было соблазна стащить купюры. Хотя на работе у них не воровали, но мало ли. Был самый обычный рабочий день. В перерыве она позвонила Милке, сказала, что Лёшку из садика забирать не нужно. Немного поболтали с приятельницей о разных мелочах. Зоя звонила старшему сыну узнать, как там у них дела и болит ли рука. «Мама, всё замечательно. Бабушка нас балует, а дед на неё ругается. Мы с ним ходили копать позднюю картошку. Бабушка сказала, что мы измазались, как черти», — рассказывал Саша. «Просто замечательно. Ты там смотри, чтобы грязь в ранку не попала». «Хорошо, я в резиновых перчатках был. Я тебя люблю, не скучай без нас, мы скоро приедем. Нас дед зовет на костре печеную картошку есть». «Приятного аппетита», — улыбнулась Зоя. В вечерний перерыв, когда женщина пошла есть на общую кухню, ей позвонил кто-то со скрытого номера. Зоя удивленно взяла трубку, решив, что это юристка. Как только она услышала знакомый голос, так сразу у нее все опустилось вниз. «Зоя!» — ревел, как медведь, в трубку Борис. «Зоя, ты где?» Она стала озираться по сторонам. «На работе?» — пролепетала она. По голосу мужа женщина поняла, что он просто в бешенстве. «У тебя сегодня должен быть выходной!» — проорал он в динамик телефона. «Опять к кому-то на подмену вышла?» «Да», — тихо прошептала она. «Почему рубашки не поглажены? Ты уже забыла про свои обязанности? Меня всего неделю дома не было, а уже никакого порядка. Ты почему рубашки не погладила? Почему они все мятые висят?» Зоя молчала, испуганно жуя свой винегрет. «Что ты молчишь?» — продолжал орать Борис. «Я ем», — жалобно ответила она. «Она ест! Вы посмотрите на нее, она ест! А я что должен есть, по-твоему? В холодильнике стоит только тушеная капуста, банки с вареньем и какие-то соленья. Ты же знаешь, я не ем эту вонючую капусту. Для кого ты ее приготовила? Я тебя спрашиваю». По всей видимости, он стоял перед холодильником и разглядывал его содержимое. «Ты принес продукты?» — с надеждой спросила она. «Какие продукты? Я что, вам обязан был принести продукты?» «Ты же обещал?» — чуть не заплакала Зоя. «Я никому ничего не обещал. Жри сама свою капусту, овца безмозглая!» — продолжал он орать на жену. В голове Зои эхом отозвалось «овца безмозглая». Фраза сработала как тумблер. «Продукты не принес, значит?» — тихо прошипела Зоя в трубку. «Ты еще и глухая?» — засмеялся Борис в ответ. «Тогда вынь свое жало из холодильника и закрой его с той стороны», — рявкнула она. В трубке повисла тишина. «Чего?» — прорычал Борис в ответ. «Чего слышал? Ты туда ничего не положил? Вот и захлопни его. Рубашки у тебя мятые. Возьми утюг и погладь их. Заодно можешь погладить мои джинсы. Ой, не можешь, потому что они у меня одни единственные, и я в них на работу пошла», — понесло Зою. «Не понял», — ошалело ответил он. «Чего непонятного-то? У тебя в голове кисель вместо мозгов? Встряхни башкой, чтобы они на место встали». Она услышала, как захлопнулась дверца холодильника. «Зоя!» — опять заорал Борис. «А что у нас с кладовкой?» В трубке послышался грохот, затем мат мужа. «Фу, как некрасиво так выражаться! Ты же не деревня?» — поддела она его. «Твою мать, Зоя, на меня упала дверь! А что там творится?» — с ужасом заорал он. «Там взорвались огурцы, хреновина, упала полка с вареньем и разбились банки», — не без удовольствия ответила Зоя. «Чувствуешь аромат? Смородиновое варенье с запахом хреновины». «Ты, Зоя, свинья!» — с брезгливостью сказал Борис. «Ты превратила кладовку в хлев! Ты знаешь, сколько стоит мой пуховик, а сколько пальто?» «Нет», — усмехнулась она. 60 тысяч пуховик и 30 пальто!» «Подумаешь, купишь себе новые со своей зарплаты». «Ты совсем дура, Зоя! Здесь не только зимние вещи, но и ботинки, и сапоги. Ты мне за все заплатишь!» «Могу отдать долгами», — улыбнулась она. «Долг за квартиру — 30 с лишним тысяч, долг за детский сад — почти 3000». «Зоя, ты тварь!» — прорычал он в трубку. Снова послышался какой-то грохот. «Твою ж налево!» — заорал он в трубку. «Взорвались еще огурцы или рухнула очередная полка на твою голову?» — поинтересовалась она. «А, дура меркантильная, моя нога!» Судя по звуку, Борис упал на пол. Зоя подняла глаза от лотка. Народ на кухне с любопытством ее разглядывал. К ней подсела начальница смены. «Беги, Зойка, домой, а то он тебе всю квартиру разнесет», — сказала она тихо. «Вы думаете, я с ним справлюсь?» — усмехнулась она. «До конца смены осталось 3 часа, я лучше поработаю». «Ну, смотри сама. Могу вечером проводить домой. Он у тебя пьющий?» «Нет, нормальный», — тряхнула головой Зоя. «Хотя какой нормальный? Но не пьет». «Ясно. Ладно, доедай, а то перерыв скоро закончится». В телефоне было тихо, Борис молчал, но и гудков не было. Зоя поалёкала, но ответа так и не дождалась, с сожалением сбросила звонок. Ей понравилось быть смелой. Еще много чего хотелось ему высказать, а он вот куда-то пропал. Наверное, на него упала очередная банка с огурцами или с вареньем. У свекрови в какой-то год кончились все маленькие баночки, и она закатала вишневое варенье в трехлитровую. Так она с тех времен у них и стоит на самой верхней полке. Может быть, она и рухнула? «Так тебе и надо», — злорадно подумала Зоя. «Еще овцой меня безмозглой называет».